Я думаю, что мы и сегодня благодарны Господу за то, что Господь позволил нам еще на этой земле собраться, и не просто собраться, чтобы посмотреть друг на друга, но собраться вокруг Его святого и божественного Слова, через которое мы получили благодать, через которое Господь привел нас к покаянию, через которое Господь неоднократно утверждал нас, предупреждал нас, поднимал нас и так далее, и так далее, и так далее. Потому что все это Господь делал через свое святое и божественное слово. Поэтому сегодня мы будем продолжать ту прошлую тему, на которой мы рассуждали немного. Вообще-то это было не немного, это был почти целый разбор, но я думаю, что на сегодняшний день уже целый разбор мы посвятим этой скорби. Но хочу сказать, тем не менее, когда мы будем читать послание, мы еще раз будем обращать внимание на эту тему, потому что не все аспекты, не все вопросы, которые касаются этой темы, они могут быть изложены. Поэтому некоторые я совершенно сознательно пропускал. Поэтому, когда мы будем в процессе исследования Слова Господня еще раз касаться этой темы, то какие-то штрихи мы еще будем прибавлять, потому что практически все сразу охватить невозможно. И в прошлый раз мы остановились на тех скорбях, когда мы умножаем славу Господню через то, что служим Богу и терпим скорби. Помните, я вам напоминал, что для чего я останавливался на этой теме? Потому что сегодня есть такое учение, что Христос не все сделал для нашего спасения, и в частности, не все претерпел, поэтому нам надо терпеть. Ни в коем случае. То, что касается Христа, все сделано, туда нечего добавить и нечего отнять оттуда. А что касается нас, как членов тела Христова, Он глава, и как глава Он все сделал и все перенес. А мы, как члены тела, мы еще только к телу присоединились, и, конечно, в процессе жизни мы переносим скорби. И таким образом, уже как члены тела Христова, и это совершенно не от Господа зависит, а от нас, то мы в своем теле дополняем меру скорбей Христовых за тело Его. Но ни в коем случае наши страдания не говорят о том, что Христос не все сделал. Это вот одна из ошибок. И вы помните, когда-то к нам приезжала Галя со Светлогорска, которого приняли сразу за большого пророка, и в самом деле там был сильнейший, но дух прорицания, то как раз то она и исповедала именно вот эту истину в кавычках, что Христос не все сделал, и я сегодня это дополняю. Когда ее демон брал в оборот, она говорила, это я дополняю меру скорбей Христовых. Но это ни в коем случае даже не дополнение скорбей Христовых как тела. Это то, что никому не надо. А вот когда мы испытываем гонение за Христа, это другой вопрос. Когда притеснение за Христа, когда переносим огненные искушения на испытание нашей верности, это да, это мы сюда можем перечислить. Но если страдаем за то, что мы уворовали, и нас поймали и посадили, то это не является, так сказать, умножение скорбей Христовых за тело Его. Это несем за свои собственные проступки. И одно с другим нельзя смешивать, и одно нельзя приравнивать к другому. Поэтому я сегодня хочу напомнить еще некоторые истины, которые хотелось бы мне сегодня напомнить. И я немножко, может быть, не совсем логически буду рассуждать, но я возьму еще некоторые аспекты этого вопроса и хочу сказать, еще есть страдания, которые отображены в одном из текстов Писания Ветхого Завета, и которых мы могли бы избежать, если бы не попали в такое трудное положение. Это книга Исход 3:7. «И сказал Господь, Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его. Сегодня все люди очень часто страдают от тех приставников, которые дьявол приставил, демонов, которые смущают и мучают. Мы на те время пребываем в Египте, символизирует собою время человечества и нас в том числе, то время, когда мы жили без Христа. Исход из Египта – это выход из плена греха. Мы говорим «покаяние» и уже идем в новую землю. И там были приставники фараоновы, которые мучили израильтян и били их по всякому поводу. Я помню, когда-то, это было, может быть, лет 20 назад, я видел сон. И этот сон оказалось почти точно так же видела одна из сестер. И вот когда первый раз оказывается, мы одно и то же видели. Хотя живем в разных концах города. И что было интересно? Я увидел, как там где-то, где Мамония живет, к крестам, подошла толпа демонов. Такие обросшие, грязные, подошли к городу. И между ними стоял один повыше руководитель. Я слышу, он дает указание. Немедленно разойдитесь по городу и постарайтесь войти в семьи христиан. И куда они идут, идите вы туда с ними. Они будут идти в церковь, и вы идите туда. Они будут идти молиться, и вы идите туда. Ну, апостол сказал, а к Николаю я сам пойду лично с ним разбираться. Вы пойдите по городам, а я к нему пойду. Ну и правда, тогда завертелось что-то у нас. Настолько завертелось сильно, что, ну, говорят, как выжить с разных сторон. Вы, наверное, немножко догадываетесь, немножко помните. Но вот эти приставники как раз-то и смущают нас. Они эти... Но что интересно, я после видел последствия. Не все пустили их в свои дома. Некоторые только во двор пустили, некоторые на кухню только. Или лучше сказать, не на кухню, а как бы в прихожую. Это будет лучше. А некоторые, да, вошли в семьи полностью. Я думаю, тогда, когда было это такое вот смутное время, наверное, от этих приставников страдали многие. Когда была очень сильная неразбериха, когда трудно было разобраться. Поэтому вот эти скорби и эти страдания, они зависят только от того, насколько мы этих приставников допустили в свою жизнь. Если мы им не дали бы места, то и не стонали бы. Но они представляются, да, каждому свои. Если сегодня так вот рассуждать более тонко, то по нашим склонностям они. Иначе трудно склонить к такому греху, к которому человек не привязан, правда? Я не раз говорю, что у вас никогда, ну, не появлялось желание прыгнуть с самолета с парашютом, да? А вот пойти на танцы хотелось. Никогда дьявол вам не приносил того, к чему вы хотя бы чуть-чуть не были склонны. Он как раз подходит с той стороны, со слабой стороны. Он никогда не идет с сильной стороны. Он не такой глупый, чтобы напрасно тратить время. Но идет со слабой стороны. И в мире есть такая пословица. Где тонко, там и что? Там и рвется. Вы помните выражение Иова? Чего я боялся? Что? То меня и постигло. Потому что в страхе есть мучение. А это работа дьявола. Он знает все ваши страхи. Это его работа. Библия называет его царем ужасов. И уже свою работу он хорошо знает, где он что сделал. Ему не надо гадать. Он идет и бьет по больному месту. Поэтому очень хорошо, Когда мы это понимаем, и в этих скорбях не разбиваемся, а ищем выхода и делаем правильное решение. Но вы помните, что Израилю нелегко было избавиться от этой скорби. Вы помните, что их выгнали? Они даже не сами пошли. И было время, когда бунтовали против Моисея и говорили: ну, что ты с нами сделал? Ты пришел, обещал, что нас выведешь, а нам еще стало хуже. И Моисей сам пал на лицо и говорит: Господи, а что это такое? Израилю было трудно, а когда ты меня послал, то говорит, еще стало труднее. И вы, наверное, тоже наблюдали в своей жизни такое явление. Когда вот жили вот так вот, ни шатку, ни валку, как говорят, или были ни рыба, ни мясо, ну, вроде было все спокойно. Как только у вас появилось желание освятиться и приблизиться к Богу, начались проблемы. Вам казалось, что такое доброе намерение, оно в короткое время должно увенчаться успехом и станет лучше, а наоборот стало хуже. Никогда такие сны не снились противные, как тогда, когда вы стали молиться: Господи, освяти меня, правда? Кажется, не молились, было нормально, стали молиться, стало плохо. Дьявол бросил в бой все свои резервы. Он как раз на этот момент приберегает очень многое. Я вам скажу то, что вы уже знаете. Если никто не говорил, то я не раз повторял. Если вы приняли в свое сердце в течение дня какую-то скверную мысль, но не просто она к вам пришла, но вы ее отбросили, но вы не сбодрствовали, и вы ее приняли, она отложилась где-то в вашем существе. Это запас дьявола. И впоследствии, когда вы станете приближаться к Богу, или это будет сразу же, ночью где-то, или днем, или это будет чуть-чуть после, но обязательно это семя сработает. Оно брошено в почву вашего сердца. И если вы были наблюдательны, то вы могли заметить, что некоторые вещи, о которых вы думали, вы почти своих могли приснить, даже через два, через три месяца в определенное время. Это запасы, которые и ложат только потому, что когда-то дали место. Еще раз напомню, я это не выдумал сам, это написано в Экклесиаста. Почему я сегодня это говорю? Это скорби приносит. Если мы неправильно понимаем, что с нами происходит, мы просто опустим руки, и в этих скорбях мы, помните, я вам говорил, начали таять, потом стали уменьшаться, потом поколебались, потом пали. Но благодарение Богу, что не пали. Но все остальное было в жизни, правда? А то, что не пали, а Бог поддержал, поэтому не пали, а все остальное было. И Священное Писание говорит прямо и ясно, что множество сновидений бывает когда? При множестве забот. Но дальше очень интересный стих. Но ты бойся Бога. Значит, они пришли. Вот эти скорби и беспокойства, эти сновидения, только потому, что не боялись Бога. А эту не боялись Бога, выразились в том, что не бодрствовали, приняли, взяли у себя, и после, знаете, семечко нападет в землю, на добрую почву, оно обязательно даст плод, правда? Но если оно однажды дало плод и умерло, то уже больше плода оно не даст никогда. Поэтому я хотел бы сегодня еще раз напомнить вот от этих представников, который знает больные места, и по пути к этому больному месту мышки посылают. Они их создают, эти представники. Они знают структуру мысли. Они знают что-то такое, состав ее. Иногда очень часто и очень, так сказать, массированно подвергают обработке наши головы и наш разум. И сегодня я часто наблюдаю такую болезнь духовную, когда просто парализует враг через мысли. Они идут сплошным потоком. Они никогда не прекращаются. И почему не достигают цели? Это тоже не будет ново. Почему это заставляет скорбить свет? Потому что дьявол – обманщик и фальсификатор. Он эти мысли создает, я выражу это так, создает. И опять повторяю, он знает их структуру, знает, как их организовать так, чтобы мы их поняли. Мысли в духовном мире – это не загадка, это раскрытая книга. И он направляет их к голове человека. И что он делает? Он внушает, что это мысли твои, это ты такой. Это ты такой. Если человек не разбирается и принимает эту ложь в свое сердце, то, конечно, у него никакой веры, никакой надежды не остается. Потому что действительно я такой, говорит. И с таким сердцем я вообще не могу претендовать ни на какое спасение. Но это дьявольский обман. И первое. Если вас эти мысли мучают, значит, они не ваши. Если бы были ваши, они доставляли бы радость. Вы понимаете, о чем я говорю? Если бы они были ваши, эти мысли, если бы они родились в вашем духе, то они были бы заодно с вашим духом, и ваш дух не мучился бы от этого. Второе, на что я обращаю внимание. Если все-таки от этих мыслей а вы переживаете и ищете где-то помощи, значит, вы еще живы. Мертвые помощи не ищут. Хотя дьявол будет внушать, что с вами все покончено. На вас поставлен крест. Никто вам не поможет. Но если все-таки вы сражаетесь, ищете помощи, значит, у вас еще есть жизнь. Хотя, конечно, радоваться вы от этой жизни не будете. Это уже однозначно. Но вы знаете, что потерявши надежду и принявши вот эту ложь за то, что с вами все покончено, действительно может быть покончено тогда. Потому что такой человек перестает сражаться. Такой человек перестает искать выхода из создавшейся обстановки. Он вообще не думает, как решить свою проблему. Поэтому Библия вот эти вопросы все освещает. Это как раз скорби от приставников. Скажите, кто бил израильтян? В Египте сами себя били они или приставники били? Приставники били. А больно-то было не приставникам, а им, конечно, было больно. Но это были вопли от той работы, которую производили приставники. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы именно вот на это обратили внимание. Второе, на что я обращу внимание. Все-таки, если Библия говорит о том, кто отлучит нас от любви Божией. Помните, я вам напоминал? Скорбь или теснота, или, там целая череда. То вы знаете, что все скорби, они призваны для того, чтобы погубить. И только по милости Божией, и от того, что Бог не оставляет человека в скорби, он не просто остается победителем, но он становится чище. Потому что человек начинает разбираться. Он думает, почему же эта скорбь ко мне пришла? Что мне надо делать? Находит верное решение. А Бог в то время, когда он так страдает, он его поддержит, чтобы он не упал. А в это время ему открываются глаза на истину, что с ним происходит. Он делает правильный выбор, или это будет покаяние, или это будет исповедание, или это будет освобождение. И он выходит из этой скорби не угнетенный и подавленный, но выходит свободный. И это получается в результате мудрости Божией и верности Божией. Вы знаете, Писание говорит так: если мы неверны, то что? То Бог пребывает верен, потому что себя отречься не может. И вот в таких случаях нам нужна вера. В таких случаях нам нужна вера. Потому что вера не смотрит на то, что есть сегодня. Она не смотрит на окружающую обстановку. Она не смотрит на то, что дьявол рисует на будущее время. Она надеется на обетование Божие. И независимо от того, что делается вокруг, человек ложит упование на обещание Божие, которым он сказал: приходящего ко мне, что сделаю? Не изгоню вон. Вы знаете, что это очень сильное обетование. А приходящие какие? Да самые разные. На самом разном уровне духовном. На самом разном уровне обремененности греховной. На самом разном уровне. И вот это приходящее ко мне, оно включает всех. Приду к Богу и все. Ничего подобного. Если ты пришел к Богу, пожалуйста, последуй его совету, который дает Слово Божие. А просто прийти. Вы знаете, есть такие люди, которые приходят за помощью и учат, как им надо помочь. Пришел помощь искать и учишь, как надо. Ты сам знаешь, тогда делай, что ты ко мне пришел или к другому. Вот есть и такие. Вот мне надо то, вот мне надо то, мне надо то. Ты ему говоришь, что надо. Он никак не может принять, что ему надо. Просто считает, что он лучше понимает. Ну, раз лучше понимаешь. Но ты и делай, как понимаешь. Понимаете, здесь вот, вот это обещание, оно все-таки обещание, которое на вере основано, на доверии и Слову Божию. Если ты уже приходишь к Богу, то уже не ищи недостатка в Слове Божьем, не ищи противоречий, а возьмись за то, что Бог предложит, да делай так. И тогда будешь иметь надлежащий успех. Что еще Господь делает через скорбь? Я читаю Откровение Иоанна, 2 глава, 18-23 стихи. Я все читаю для чего? Почему все-таки христиане должны хвалиться скорбями? Помните, вот эта тема? Мы говорим, хвалимся не только благодатью, но и скорбями. Поэтому я хочу показать все-таки, в чем сущность этих скорбей, этого неприятного явления, и почему христиане ими хвалятся. Люди этого мира, они вообще наоборот хвалятся, когда у них все хорошо. Когда скорби, они или прячут от людей, потому что это, говорят, стыдно. Когда уже очень сильно, невыносимо тяжело, тогда уже открывается. А вообще-то никто не хочет хвалиться скорбями. Поэтому я и веду к тому, что мы сегодня поняли глубину, почему Бог в своих планах скорби отвел такое сильное и конкретно определенное место в жизни каждого человека. Откровение, 2 глава, 18-23 стихи. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имей немного против тебя, потому что ты, попуская жене Изавели, называешь себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одры, и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Вы уловили связь, что в скорби я испытываю сердца и внутренности? Это очень сильное испытание, когда в скорби открывается, кто есть человек. Вы знаете, что люди в разной обстановке, ведут себя по-разному. Когда хорошо у них в жизни, и они хорошие. Когда к ним относятся хорошо, и они хорошо относятся. Но если к ним относятся плохо, и они начинают плохо относиться. А в скорби очень сильно испытывается верность человека и его сердце. Что оно значит? Я думаю, что Иов, или Иов правильнее, но уже мы привыкли Иов. А вообще, мне кажется, Иов. Правильно произносить это имя надо. Но это не столь важно. Я думаю, что он пережил очень великую скорбь в своей жизни. Правда? И Бог допустил это, чтобы показать дьяволу внутренность Иова. Бог ее знал, конечно, эту внутренность. Но дьявол клеветал и говорил: ну что ж, ты говоришь, что он справедливый, богобоязненный, удаляется от зла. Ты ж его оградил кругом. Наверное, дьявол не раз пытался проникнуть, навредить. И куда он не ткнется, ограда стоит. И говорит, оградил его кругом. А вот ты у него забери. И тогда посмотрим, будет он служить тебе или нет. И Господь сказал: пойди и забери. Однажды дополнили, что то же самое, второй раз разрешение было. Но говорит, только души его сбереги. Только жизни ты его не имеешь права лишить. А все остальное сделай. И когда савияне напали, когда огонь спал на отрок, вы помните? Когда ветер налетел с пустыни и вместе с домом похоронил всех детей его. Вы знаете, что Иов сказал? Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Вот это все то, что было внутри, оно было вызвано скорбью. Хорошо говорить, да будет имя Господне благословенно, когда Бог дает, а потом прибавляет, потом еще прибавляет. А потом на все прибавлено еще в 3 раза больше. Конечно, да будет имя Господне благословенно. А когда начинают урезать, сперва немного, а потом еще больше, а потом в 2 раза больше, чем за первых 2 раза сразу. И вот эта скорбь, она доходит до центра, до сущности человека. До того места, которое спрятано в глубине, которое говорит о том, кто он есть. Вы помните, был еще 2-й раз. Я немножко подробно не рассказываю об этом. Когда Господь опять 2-й раз, ну, говорит, ну смотри. Говорит, там одно, другое, третье. А вот ты, говорит, коснись его самого, что он тогда тебе скажет. То, что ты забрал там у него и детей, это не его самого, это как бы, ну, на его плоти, говорит, а за жизнь человек отдаст все. Я помню, когда этого брата нет, он уже в вечность, когда его обвиняли во грехе, он сказал: братья, я жизнь свою спасал. Правда, да, он так мог спасать свою жизнь. Но вечную жизнь можно ли так спасти? Это совсем другой вопрос. И когда дьявол предъявил такие претензии, что это еще мало значит, ты коснешь его плоти, Господь ему разрешил. И вы помните, что он поразил его лютой проказой. Он говорил: я стал как люди без имени, отребья земли. Те, которых раньше я со псами стад своих не хотел поместить или не поместил бы, то, говорит, теперь я среди них нахожусь. Но когда дошло до души, вы помните, что он сказал? Во время искушения его он много говорил. Он не понимал, что говорит: Господи, зачем ты за мной гонишь? Ты меня преследуешь. Ты стал для меня как лев в засаде. Ты вообще, я хотел бы с тобой соседа, хотел бы найти тебя, но это невозможно. Я возложил был правду мою, как венец. Я пошел состязаться с тобой, но говорит, но кто меня сведет с ним? Знаете, насколько было больно. Но когда пришла особая глубина, скорбь, он сказал, а я знаю все-таки, искупитель мой жив. И он по сей день дни Моисея восстановит падшую кожу Моисею, и я во плоти моей узру Бога. Ему не надо было говорить такие вещи, такие слова, когда все было хорошо. Если кожа не распадалась, как можно говорить, что он ее восстановит? Если все было хорошо, если он даже намека на смерть не было, что было говорить, что я во плоти моей узру Бога? Это было естественное явление. А уже когда стала распадаться кожа, тело заживо гнить. Знаете, проказа неизлечимая болезнь. Человек живет и гниет заживо. И распадается. Люди совершенно безображенные. И все-таки в это время он сказал, а я знаю, искупитель мой жив. Скорбью испытывается сердца и внутренности, как здесь Библия говорит. Они доходят до глубины души. Не все выдерживают. Не все выдерживают влияние этой сильной, этих скорбей. Падают. Но если кто-то выходил победителем с помощью Божией, то он становился, наверное, не на один уровень выше тех, кто их не проходил, этих скорбей. Поэтому Священное Писание говорит, не только хвалимся благодатью, но и скорбями. Вы знаете, я однажды немножко другую тему говорил. Думаю, когда пришли трудные времена для Иисуса Христа и учеников, это была большая скорбь для них. Мы скорбели и плакали, в отчаянии были. И Петр спорил со Христом. Когда Христос сказал, что вы меня все оставите, он сказал, Господи, если и все, то не я. И вообще Писание говорит, подобное говорили и все. Просто Петр быстрее реагировал на все, быстрее отвечал, был первым. Но остальные также реагировали на все это.